Глава 7. Где-то в джунглях. Некоторое время спустя. «Когда там уже наша смена придет?» — зевал мужчина, стоявший в чем-то наподобие блокпоста. Всего их было 6, а дорога перекрыта 2 экскаваторами. Помимо этого, по краям дороги были возведены 2 бунгало и что-то вроде укреплений. Также они приварили листы металла к экскаваторам, чтобы сделать из них крепости. И сейчас 4 мужчин сидели на одном из экскаваторов и курили. Еще 2 отдыхали в бунгало. «Дождь скоро будет», — добавил 2 мужчина и вздохнул. «А там в лагерь высокогорных баб привезли». «Сейчас бы бабу», — вздыхал 3 мужчина. «И бухла», — добавил 4. Все вновь грустно вздохнули. Из-за начала боевых действий количество алкоголя резко ограничили, заставили всех отмыться, подстричься и, самое ужасное, заставили работать. «А вон и Санчес. Что-то долго он». Жаждущий женщин кивнул на приближающуюся машину скорой помощи. «Снова, наверное, дорогу размыло. Давайте, отгоняйте 2. «А чего не 1-ю? Твою?» «Потому что мы на ней сидим», — рыкнул один из мужчин, и водитель 2-го экскаватора спрыгнул и принялся отгонять машину. «Но...» «Где опознавательный сигнал?» — спросил водитель у людей. По протоколу машина должна была включить фары. «Да пьяный, наверное». «А, ну да. Завидую гаду», — ворчал водитель и пропустил машину. Но только он собрался вновь перекрыть дорогу, как раздался крик. Из леса вышел серый волк. Точнее... «Чупакабра!» — закричали перепугавшиеся люди и поспешили к автоматам, лежавшим на 1-м экскаваторе, но не нашли их. Пропали. Тогда они попробовали залезть в кабину экскаватора, чтобы спастись от чудовища, но... «А?» — опешили они, увидев невысокую девушку. Она с серьезным лицом сидела в кабине и в руках держала пропавший автомат. Миг спустя автоматная очередь смела 2 мужчин, а последний почувствовал дыхание на своей шее. Медленно обернувшись, он увидел огромную пасть. И это было последнее, что он увидел. После чего машина скорой помощи проехала оставшийся без охраны блокпост и поехала дальше. Вот только за рулем была ночь, а за машиной бежал огромный волк с 2 девушками на спине. Бежал он достаточно быстро, чтобы выровняться со скорой, и долго, чтобы прибыть на территорию подконтрольную армии правительства. Это была дорога, ведущая к городку, который пока контролирует правительство, и ее перекрыли солдаты. Точнее, это был наспех созданный блокпост, состоявший из 2 древних БТР, шатра и растерянных солдат, которые прям совсем не ожидали, что начнется война с террористами. Поэтому они и не подумали останавливать скорую. Но она сама остановилась. «Кто здесь главный?» — спросила выскочившая ночь, удивляя людей. Все же черная кожа, огромный рост, явно не местная. А еще камуфляжная одежда и кобура с пистолетом. Ну и ко всему прочему, она говорила на английском. «Стоять! Руки вверх!» Очнулись 5 бойцов, и еще 2 выскочили из шатра. «Идиоты! Главного зовите! У меня срочная и суперважная информация!» «Кто-нибудь понимает английский?» Переглянулись бойцы с автоматами в руках и бронежилетами разных форм и размеров. Но вперед вышел командир их отделения. «Кто ты?» — спросил мужчина, выглядевший куда солиднее своих бойцов. «Неважно, кто я, важно, что лагерь повстанцев, который дальше по дороге, уничтожен. А в машине доказательства иностранного финансирования повстанцев и спасенные заложницы». «Заложницы? Оружие?» — удивился мужчина, но не верить причин не было, и он с девушкой подошел к задним дверям медицинской машины и, открыв, увидел ящики, а также 6 перепуганных женщин. «Дамы, вы на блокпосте правительственных вооруженных сил, вам более нечего бояться». «Вот». Одна из девушек протянула письмо. «Что это?» «Нам сказали. Эти странные люди сказали, что это нужно передать президенту, и что от этого зависит, переживет ли Боливия эту войну». Мужчина принял самодельный конверт, который был сшит корешками, и собрался было задать пару вопросов чернокожей девушке, которая была рядом. Но ее уже не было. «Эй, где она?» — крикнул мужчина. «Так рядом с вами стояла», — недоумевали солдаты. Они все отвлеклись на письмо и женщин в машине и потеряли ночь из виду. Амазонка. Я лежал на солнышке, нежился в лучах солнечного света, как пришли женщины. Пришлось вставать. «Рррр. «Я все передала», — ответила ночь, и я кивнул. Теперь главное, чтобы письмо дошло до адресата. Если Джеймс захочет захватить страну, то почему бы не помешать ему это сделать? «Что теперь будем делать?» «Рррр, рррр», — задумался я. «Рррр, рррр». «Кажется, он что-то придумал», — подметила ночь, и я прилег, чтобы женщины сели на меня. Главное, чтобы у них это не вошло в привычку на моем горбу кататься. И я побежал. Быстро побежал. Нюх говорил мне, где есть животные, и километров через 40 я нашел ягуара, самку. Ее запах был самым ярким, так что к ней и побежал. «Мяу!» — воскликнула зверюга, испугавшись меня. Кошка как раз нежилась на солнышке, но я в два прыжка оказался перед ней и прижал к земле. Ягуары, они же как крокодилы, птицы гордые, пока не пнешь, не полетят. В данном случае не будут сотрудничать. «Ищу людей. Много. В лесу. Расскажи, и отпущу». «Мяу, я не знаю, как рассказать», — ответила кошка. «Покажи, и тогда я дам тебе еды людей». «Не хочу», — возразила зверюга и лизнула меня в нос. «Хочу, чтобы люди ушли». «Они уйдут. Я прогоню». «Ты? Они тебя убьют». «Увидишь», — хмыкнул я больноумной кошке и отпустил. Она мгновенно вскочила на лапы и посмотрела на женщин, что до сих пор ехали на мне. «Люди, ты странный. За мной». Кошка рванула, и я за ней, удивляя, что не отстаю. Тогда ягуарша побежала еще быстрее, я за ней. Она вновь ускорилась, и я ускорился, не отставая от зверюги. Ягуарша была удивлена, поражена и впечатлена. Вот только долго бежать она не могла, и вскоре мы перешли на очень быстрый шаг. Но даже в нем кошка соревновалась со мной. И в итоге мы не заметили, как преодолели десятки километров, прибыв к очередному лагерю повстанцев. Он был меньше прошлого, но народу было больше. И они строили этот самый лагерь. Шатры и палатки уже были установлены, протягивались маскировочная сетка, строились бунгало, грохотали генераторы, кипела работа. «Вот они вредят, шумят, охотятся. Их надо убить и съесть!» — тихо зарычала грозная кошка. Вот только делала она это, стоя подо мной. Ну да, когда над тобой большой злой серый волк, все становятся смелыми. «Их съест лес, но не сейчас, ночью». Кошка довольно мяукнула, и я развернулся да пошел прочь, как меня цапнули за хвост. Я обернулся и посмотрел на кошку. Она держала мой хвост зубами, а глаза игривы. «Что?» «Хочу с тобой погулять, мне скучно. Или давай охотиться». «Хочу есть», — согласился я, и кошка рванула вперед. «За мной». Она бежала так быстро, что мигом пропала из виду. А я помчался за ней, а ягуариха, похоже, наслаждалась бегом и погоней. А вот девушки на моей спине уже хотели ее пристрелить, потому что я не лошадь, и ездить на мне не очень удобно. Зато мы вскоре нашли группу пекарей на водопое. Это такие свинообразные звери, но не очень большие. И кошка так быстро налетела на одного из них, что зверь даже не успел среагировать. Лишь когда раздался болезненный визг, пекари разбежались. «Я победила», — заявила кошка, вгрызаясь в зверя. Но победила она меня. «Хорошо, ты победила. Но готовить его будут люди, так как в мясе много паразитов». «Делайте, что хотите, я не голодна», — мяукнула она и отошла от трепыхающегося пекаря. А он как вскочит на лапы и как побежит, но я быстро оказался перед ним и ударом лапы вырвал ему часть горла. Пекарь рухнул, а кошка подскочила и начала кружить. «Сильный!» — восхищалась кошка, а я посмотрел на женщин. Они тут же занялись работой. Здесь была речка, из которой за нами следил крокодил. Ну или аллигатор. Хотя вру, здесь вроде кайманы водятся, они поменьше будут. Также здесь небольшой пляж, и солнышко хорошо грело, так что я лег и расслабился. Как вдруг полил дождь. Вот взял и полил стеной. Неожиданно. Нас всех окатило водой, и мы насквозь промокли, пока добежали до ближайшего дерева. Ну и пекаря пришлось тащить, но... «Мяу?» — спросила сухая кошка. Она заранее почувствовала дождь и спряталась за подходящим деревом. Мы прибежали туда же. «Это чистая вода, мы должны собрать немного», — предложила ночь, и она права. Рывкнув, я ворвался в ливень и вернулся с большим пальмовым листом. Затем он изогнулся и стал ведерком, но без ручки. «Классно!» — восхищалась ночь. Я оставил ведро снаружи наполняться водой и, сделав еще три, поспешил под дерево. Правда, уже был такой мокрый, что весил словно тонну. Но отряхнулся, и как стало хорошо. Разве что... «Мяу!» — взбесилась мокрая кошка. Упс. Все были мокрые. С полторашек вода аж рекой стекала. «Рефлекс!» Подойдя к кошке, лизнул ее, она укусила меня за язык. Но не сильно, а затем лизнула и... Фыркнув, полезла на дерево, где и развалилась на большой ветке. Я же посмотрел на девушек. Мокрые до нитки. Наверное, нужно дров найти. Но только я собрался выйти в дождь, как меня схватили за хвост. «Сама», — заявила ночь и начала раздеваться. С ней и полторашки. После чего женщины убежали в ливень и пропали в нем. Я же коснулся носом дерева, и его ветки зашевелились. «Мяу!» Испугалась кошка, так как ее ветка тоже задвигалась, а крона дерева вытянулась в нашу сторону, делая из листвы настоящую крышу над головой. Зона без дождя тут же выросла втрое, а земля начала осушиваться, так как влага усиленно впитывалась корнями растений. Плюс я травой сделал небольшую оградку в пару десятков сантиметров, чтобы нас не затопило. А то эти тропические ливни... Миг, и все утонет. Пока я работал, женщины набрали мокрых веток и всего, что сгодится для костра. Принесли немало, но и сами были мокрые и замерзшие. Дождь отнюдь не 30-градусной температуры. «Бррр!» Сайон тут же кинулась ко мне, а за ней и сестра. Обе прижались к уже почти сухому мне и довольно заулыбались, грелись. Ночь же посмотрела на все это и задумалась. А я посмотрел на ее спортивное черное тело, по которому текла вода. Эротичненько, конечно, но я теперь волк и гав на этих самок. Мне бы мяса и за ушком почесаться. «Рррр!» — зарычал я и вытянул одну из лап. Ночь подтолкнула ко мне дрова, и я, хоть и тяжело работать с мертвой древесиной, но смог заставить ее избавиться от влаги. Пара минут магии, и дрова стали сухими. «Впечатляет!» — кивнула ночь и начала разжигать костер. Если не ошибаюсь, девушка у нас ветровик. Но, судя по всему, она освоила и заклинания других стихий, потому что легко разожгла костер. У нас, правда, зажигалка есть, но ладно. «Мяу!» — проснулась ягуарша, увидев костер. «Все в порядке. Мясо готовить будут», — сказал я ей, а эта, шевеля хвостом, спрыгнула с дерева, потеснила полторашек и тоже легла в мои объятия. «Мррррр!» Девочки начали гладить и ласкать кошку, а та довольно заурчала и тоже была теплая. «Если поцарапаешься или укусишь их, я тебя съем», — решил я подсказать на всякий случай, а то знаю я котов. У них между «гладь меня быстро, да уничтожу все живое» один миг. «Мяу, я не такая». «Все вы так говорите», — фыркнул я, вспоминая, сколько раз меня кусали и царапали. «Про лис я вообще молчу». Это кошки в теле собаки. Кусь у них выходит не слабый. Лапами прижав к себе кошку с котятками, посмотрел на ночь. Девушка сидела на корточках перед разгорающимся костром и следила, чтобы тот не потух, а разгорелся сильнее. Но он разгорался все лучше и лучше, а вокруг нас, к слову, уже была настоящая стена воды. Она лилась по листьям, как крыши. Иногда, конечно, на нас немного капало, но редко и не страшно. И вдруг из земли вырвались корни, перепугав ночь. Но они похватали одежду и подвесили высоко над костром. Я плох в магии воды, так что, в отличие от Ли или Аквы, не могу взмахом руки осушить вещи, так что сделал сушилку. «Удобно», — кивнула ночь и занялась тушей кабанчика. Мы, к сожалению, не догадались одолжить у повстанцев кухонных приборов, так что девушка нанизывала мясо на ветки и начала жарить мясо на огне. После чего вошла в стену воды и вернулась с двумя ведерками дождевой воды. И вновь ушла в ливень, но вернулась с большими листьями, огромными прям. Положив все на землю, ночь начала прыгать, а вместе с ней и сестрички третьего размера. Выглядело все очень эротично. Ночь реально была хороша собой, а ее ноги... При росте в 2 метра у девушки были ноги просто невероятной длины. А кто выше, она или Игнат? Скала у нас тоже 2-метровый здоровяк. Стряхнув с себя часть воды, девушка вернулась к костру и продолжила заниматься мясом. А я закрыл глаза, но вскоре принюхался и, открыв рот, получил кусок сочного жареного мяса. Ммм, вкусно, но пережарено. Правда, здесь по-другому никак. В мясе куча паразитов. Рррр, потребовал я еще. Мяу. Кошка начала вырываться из моих объятий, а с ней и полторашки. Пришлось отпускать и подниматься на лапы. Ночь уже наготовила кучу мяса, и мы сели за листьями. Близняшки ели руками, а мы с кошкой прямо с листьев. Разве что у ягуара было сырое мясо. Жареное мясо ягуары не ед... «Гав!» — ругнулся я, когда кошка стащила у меня кусок мяса и быстро слопала. Поморщилась. Конечно, все же это непривычная ей еда, но жадность — штука такая, что и уксус на халяву сладок. Положив лапы на лист, защищая свое мясо, я продолжил есть, поглядывая на кошку. Но вдруг я укусил лист. Тут же только что был кусок мяса. «Ррррр!» — не понял я и замотал головой. «Это все котята», — заявила кошка. «И точно. Где близняшки? Вот вы где». Оборачиваюсь и вижу их на ветке, жующих мясо. «Ррррр!» — рычал я, и одна из них кинула кусок. Я его поймал и съел, потом второй, а третий... «Мяу!» — поймала кошка и побежала. «Стой! Кусать буду!» — прорычал я и побежал за ней. Она вокруг дерева, и я за ней. Но уже шел десятый круг, а я не догоняю. «Стоп! Ах ты ж, зараза!» «Мяу!» Ягуарша сидела на дереве и лопала мое мясо. «Я все равно больше мяса получу. Учись!» Подойдя к ночи, я сел и стал смотреть на нее, прожигая самым голодным взглядом в мире, отчего девушка едва не подавилась. «На!» — протянула она мне свой лист с четырьмя кусками мяса. Но я джентльмен, и съел лишь три. Подойдя, облизал ее щеку. «Спасибо, конечно, но зная, что ты мужчина, это выглядит несколько... Я бы сказала, как сексуальное домогательство». Удивился я и покачал мордой. Даже лапой глаза прикрыл. «Не домогательство?» — спросила та. «Гав!» — согласился я и, подойдя к дереву, лег и закрыл глаза. Ночь продолжила готовить мясо, но я уже, в принципе, сыт. Так-то волки могут съедать куда больше мяса, но если я резко стану человеком, боюсь, моему желудку будет плохо. «Мррр!» Ко мне начала ласкаться кошка, и я придавил ее лапой. Она только рада. Мордочка игривая, мурчит, и хвост игриво шевелится. Женщина. Кто активничает после еды? Нужно отдыхать и переваривать. Так что сильнее придавил кошку и, схватив, аккуратно укусил за шею, отчего та еще громче замурчала, но вскоре успокоилась и начала засыпать. А за ней близняшки приползли. Покусать бы их, но я уже сыт и ленив. И только я начал засыпать, как к нам прижалась ночь. Вскоре и я уснул. Город героев. Некоторое время назад. «Проклятье!» — выругался Джеймс, выслушав доклад, и метнул кружку в стену. Это был рабочий кабинет главы героев, и перед Джеймсом за столом сидели трое человек — два парня и невысокая девушка. Там же на столе стоял ноутбук. «Что будем делать? Он может напасть?» — спросил голем, и Джеймс уставился на этого высокого голубоглазого шатена. «Он обязательно нападет. Сам знаешь, здесь его стихия — лес, полный ядовитых тварей!» — прорычал Джеймс. «Но мы знали это и готовились», — добавил высокий темноволосый немец, который, как обычно, был серьезен и хмур. «И мы вовремя начали возводить высокий частокол. Минимум половина города уже прикрыли». «Ты не понимаешь. Друид может наслать на нас болезни, заразу и всех жителей леса!» Слегка паниковал блондин. «А манна?» — спросил голем. «Ему на это не хватит манны». «Ты прав. Манна! Нам нужно, чтобы он истратил манну». Джеймс аж засиял и посмотрел на Юмико. «Свяжись с генералом. Пусть направит все свои силы на поиск и уничтожение друида». «На друида? В джунглях?» — опешила девушка. «А, поняла. Истощить его». «Ты, как обычно, проницательна, Юмико. Да, Пусть это бесполезное мясо хоть немного пользы принесет. Также усилим свою охрану, и раз храм достроен, спрячем туда всех, кто не может дать друиду отпор». «Имеешь в виду всех сомневающихся?» — уточнила девушка. «Да, также создадим отряд, который займется обороной города, и отряд быстрого реагирования. Как только генерал найдет друида и измотает его, мы добьем сволочь». «Это может сработать», — согласился Голем. «Тогда я займусь подготовкой отряда». «А я обороной», — добавил Фриц. «Спасибо, друзья, но заклинаю богиней. Не недооценивайте друида. Он хитрый, эгоистичный и трусливый. Если он лезет к нам, значит, у него есть план, который нам гарантированно не понравится». «Скорее всего, так и есть», — согласился Голем. «Но, думаю, мы знаем, ради чего он сюда прибыл». «Слива», — сказал Джеймс, скрипя зубами. «Очевидно, ночь рассказала все друиду. Не зря мы отобрали у людей телефоны, иначе Иван узнал бы сразу же. А так, пока она добралась до ближайшего города, мы выиграли время и укрепились». «Безусловно», — вновь согласился Голем. «Друид не из тех, кто сорвался бы с места и стал рисковать без достаточно веской причины. А значит, он боится, что ледяная слива сделает нас сильнее». «Именно. Ему даже не нужно нападать на нас. Достаточно каким-то образом уничтожить сливу». «Нужно перенести ее в храм», — предложила Юмико. «Ты права». «И охрану поставить», — согласился Джеймс и встал. «Все, за работу, друзья!» Тут же вся троица поднялась. Им нужно спасать свой город от нападения злого и беспощадного друида. Лагерь повстанцев. Ночь. Это был тяжелый день. Из-за ливня людям, строящим лагерь, пришлось нелегко, так что в палатках спали грязные, измученные люди, которые уснули сразу же, как только тело приняло горизонтальное положение. Дозорные тоже клевали носом, так что один отряд быстрого реагирования, сидевший у костра, даже не заметил движения за их спинами. «В сезон дождей нужно сидеть в домах, а не строить эти самые дома», — ворчал один из пяти бойцов, сидевших у костра. «А ты представь, каково этим горным дебилам, которые сунулись в джунгли!» — хохотнул второй. «Они, наверное, уже через неделю будут звать мамочку и проситься домой в горы». Мужчины рассмеялись, совершенно не замечая двух невысоких девушек позади себя. Сперва Сайон закопала большой желудь в землю, а потом с сестрой потащила туда дозорных из внешнего периметра. Все они были оглушены, и вскоре набралось 30 человек. «Звук странный», — сказал один из мужчин и заозирался, но увидел лишь дерево и ничего более. «Дерево скрипит. Надеюсь, не свалится. Ветер сегодня был сильный», — добавил второй боец. «Ага. И слышали? Наши, говорят, уже на подходе к горам. Наконец-то мы перестанем кормить этих горных дебилов». «Да-да, нефть и газ наши, а все деньги получают они». «Тихо. Вы слышали?» Мужчина вновь обернулся и посмотрел на дерево. «Показалось, наверное». Люди продолжали болтать, дабы отогнать сон. Если дозорные подадут сигнал, их отряд должен первым встретить врага и выиграть время, пока остальные снаряжаются, но... «Я точно что-то слышал!» Мужчина вновь обернулся, после чего направился к дереву. Было темно, но дерево все же было видно. «Оно было таким большим!» — задумался мужчина, смотря на дерево с расстояния. «В смысле? Откуда там дерево? Его же не было!» «Да, не было!» Согласился другой мужчина, как вдруг из земли вырвались корни, обхватывая ноги мужчин. «А?» Миг спустя всю группу резко утянуло под землю, словно они провалились в яму, а дерево продолжило расти. На ветвях красовались черепа, в коре кости, а палатки одна за другой быстро пустели. Да, и некоторые палатки целиком проваливались под землю. Тихо, без лишнего шума, сотни человек исчезли под землей, пока в лагере не осталось ни одной живой души. Разве что за исключением ошарашенной мяукающей большой кошки. Звучало оно, конечно же, несколько иначе, чем мяу, но суть та же. С ней шли три девушки и уставший волк, истративший кучу маны, наткнувшись на большой отряд повстанцев в лесу, Так что, добравшись до выросшего дерева, волк с командой просто залезли внутрь большого дупла, чтобы поспать и набраться сил. В лесу еще осталось много врагов.